Глава 67. Частный реактивный самолет разгонялся перед взлетом. Сьюзан чувствовала удары шасси о стыки бетонных плит взлетно-посадочной полосы. Верити беспокойно раскрыла ротик, и Сьюзан обняла ее, что-то успокоительно нашептывая. Гул двигателей понизился, самолет задрожал и оседлал воздух. Лос-Анджелес быстро ушел вниз и назад. У Сьюзан заложила уши, она зажала пальцами нос и подула. Верити начала плакать, у нее тоже заложило ушки. Сьюзан обратилась к Джону. «Джон, как думаешь, на твоем CD есть какой-нибудь совет, как помочь младенцам справиться с перепадом давления?» Он поднял с пола портфель и вытащил из него лэптоп, включил и вставил диск с программы «1001 совет доктора Харви Эдисона по уходу за ребенком». Он запустил поиск, средства от закладывания ушей среди них не значилось. Плач Верити усилился. Мистер Сарацени, сидящий на одном из обращенных назад кресел, сказал: «Сьюзан, если вы покормите Верити, сосание и глотание ослабят давление на уши». Она бросила на него негодующий взгляд. С каждым днем ей все труднее давалось осознание того, что мистер Сарацени является отцом Верити, и даже этот невинный совет она восприняла как вторжение на ее личную территорию. Затем она с подозрением подумала, откуда он знает, что нужно делать. У него что, были другие дети, такие же, как Верити? От других, таких же племенных кобылиц, как я? «С ней все хорошо», — ответила она. «Она сейчас успокоится. Она просто испугалась шума двигателей, когда мы взлетали». Верити заплакала еще громче, плач превратился в рев, маленький ротик кривился, лицо стало пунцовым. Как только самолет выровнялся, Сьюзан отстегнула ремень безопасности и, чуть пошатываясь, отнесла Верити к креслам, расположенным вокруг стола для переговоров в задней части салона. Здесь, скрытая от посторонних глаз, она обнажила левую грудь и дала ее Верити. Через несколько секунд рев стих, малышка начала сосать. Глядя на ее довольную мордашку, Сьюзан почувствовала прилив нежности, почти сразу же сменившейся злостью на мистера Сарацини, который оказался прав. «Мы летим в Англию», — прошептала она. «Ты увидишь наш дом. Тебе ведь не терпится его увидеть, правда?» Джон оглянулся, чтобы проверить, в порядке ли Сьюзан, но не увидел ее. Тогда он вернулся к своему лэптопу и щелкнул мышью на иконку приветствия. Через секунду на экране появился Харви. Бархатным голосом он приглашал каждую мать в мир его исчерпывающего руководства. При виде друга Джона охватила печаль. Он присутствовал в студии на записи меньше года назад и хорошо помнил этот день. Краем глаза Джон заметил, что мистер Сарацини наблюдает за ним. Банкир вернулся в Америку, чтобы лично сопроводить их в Англию. К его предложению отвезти их домой на его личном реактивном самолете Джон отнесся настороженно. Если Сарацини хочет избавиться от него и Сьюзан, пустынное пространство над Атлантическим океаном идеально для этой цели. Но, поразмыслив, он рассудил, что Сарацини с такой же легкостью мог убрать их и в клинике. Если его люди смогли замять смерть Кейси, то смерть Сьюзан и его самого также не составит для них никакой проблемы. Мистер Сарацини убедил его, что коммерческие авиалайнеры — настоящие рассадники клопов. Им пришлось согласиться ради здоровья Верити. Самому Джону нравилась еще и новизна всего вокруг. Этот самолет имел размеры коммерческого авиалайнера. Здесь были настоящие спальни. В Лос-Анджелесском аэропорту они прошли через отдельную секцию, и это дало ему, пусть сложное, но ощущение значительности. Ему лестно было хоть некоторое время пожить жизнью сверхбогатых людей, но не настолько лестно, чтобы заглушить в нем здравый смысл. Мистер Сарацени тихо сказал: «Итак, мистер Картер, у вас со Сьюзан было 3 недели для того, чтобы обдумать мои условия. Вы пришли к какому-либо выводу?» «Вы мне никаких условий не озвучивали», — раздраженно сказал Джон. Банкир укоризненно посмотрел на него. «Я изложил их Сьюзан. Я не допускаю и мысли о том, что за 3 недели вы их не обсудили. Сьюзан находится в состоянии шока. Ей нужно пройти длительный терапевтический курс у психиатра. Сейчас она не верит ни вам, ни мне, ни кому-либо еще. Она считает, что мы с вами заодно и преследуем скрытую для нее цель. Как можно ожидать от нее рациональных действий? Если у вас есть какие-то условия для нас, обсудите их со мной. Я разрешаю Сьюзен оставить ребенка. Она говорила вам об этом? Да, у нее сложилось такое впечатление. Мои чувства, естественно, в расчет не принимаются. Вы ее супруг, мистер Картер. Вы имеете полное право сказать «нет», я пойму. Поймете, иронично сказал Джон и посмотрел на экран компьютера. Лицо Харви Эдисона на нем было неподвижно, безжизненно, мертво. Как долго этот ребенок пробудет со Сьюзен? Мистер Сарацини взмахнул руками. Сьюзен, мать, верите? Как долго ребенок может пробыть с матерью? Он подался вперед. Мистер Картер, уверяю вас, я понимаю, это для вас нелегко. Я поговорю со Сьюзен, когда она будет к этому готова. Но у меня тоже есть несколько условий для вас. Банкир вопросительно посмотрел на него. Казалось, он был удивлен таким нахальством. Да, и что это за условия? Первое. С этого момента Сьюзен будет наблюдаться у тех врачей, которых выберет сама. А второе. Больше никакой слежки, никаких видеокамер и жучков в моем доме. Не давайте мне повода для беспокойства, и наблюдение перестанет быть необходимым. Сьюзен убежала, потому что боялась, что вы заберете у нее ребенка. Эта причина уже не актуальна. Значит, слежки больше не будет? Не будет, мистер Картер. Их взгляды встретились. Джон попытался понять, правду ли говорит мистер Сарацини, но не смог. Третье. Я не хочу, чтобы пострадал кто-нибудь еще. Джон всмотрелся в лицо банкира еще внимательнее, но не смог заметить никакой видимой реакции. «Вам требуется телохранитель? Для защиты Сьюзен, верите, и вас самого?» «Я не это имею в виду», — сказал Джон. На этот раз он смог различить, как напряглось лицо мистера Сарацини. «И мне нужны телефонные номера, по которым я смогу вас найти. Мне нужно знать, как часто вы будете видеться с Верите, что ей говорить о том, кто ее отец и кто будет оплачивать ее содержание». Он поколебался. «И я хочу понять, что вообще происходит. Зачем вам так был нужен этот ребенок? И почему теперь вы готовы отдать его? С моей точки зрения, это непонятно и нелогично». «В вашей Библии, мистер Картер, есть об этом красивая строчка, если я не ошибаюсь, в послании святого Павла к Коринфянам: кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает, так как должно знать». «Вы знакомы с этой строчкой?» «Знаком, но Библия не моя, я не религиозный человек». «Я и не требую от вас религиозности, мистер Картер. Я просто объясняю вам, что, хотя сейчас вы не понимаете моего решения оставить Верите матери, однажды обязательно поймете. Вовсе не обязательно понимать все. Человек жил на этой планете 400 тысяч лет, не имея ни малейшего представления об окружающей его Вселенной. А это гораздо более серьезный вопрос, чем почему девочки разрешили остаться со своей матерью. Разве нет?» «Я думаю, у вас была менее масштабная причина», — ответил Джон. «Может быть, вы надеялись, что родится мальчик, а девочка не подходит для ваших целей? Или у нее обнаружили генетические отклонения, от которого она умрет или станет инвалидом?» Мистер Сарацини одарил Джона взглядом, исполненным глубокой печали, будто Джон своими словами его сильно обидел. «Мистер Картер, разве в вашем сердце нет места простому состраданию? В своем резком суждении обо мне вы не допускаете и мысли, что я тоже человек, способный на простые человеческие чувства? Зачем только из-за того, что я богат, вы возносите меня на пьедестал, которого не могут достигнуть чувства и эмоции, свойственные другим людям?» Душевные страдания, различаемые в его голосе, удивили Джона. Банкир между тем продолжал: «Я сделал для вас со Сьюзен все, что в моей власти. Я сохранил вам бизнес и дом. Я рисковал потерять репутацию и сесть в тюрьму, спасая Сьюзен от обвинений в убийстве. Неужели вы не можете понять, как я полюбил Сьюзен? Что ее несчастье обернулось бы для меня невыносимым страданием? Если я заберу Верите, ее психическое состояние ухудшится. И ради чего? Ради каприза богатого старика? Вы сказали, Сьюзан, что у вас нет жены, — сказал Джон, немного смягчаясь. Он был тронут, но все же не был уверен, что Сарацени не кривит душой. Мистер Сарацени опустил глаза. Разве она согласилась бы, если бы знала это? Не думаю. Я старый человек, мистер Картер. Старый и одинокий. Я хотел оставить на этой планете живую душу, которая будет жить после моей смерти. Он несколько раз кивнул, не поднимая глаз. И благодаря вам со Сьюзан я добился этого. Сьюзан будет заботиться о Верите лучше, чем любая нанятая мною няня. Вы со Сьюзан будете для нее лучшими родителями, чем я. И вырастите ее в таком спокойствии и счастье, на которое я не смел и надеяться. Вот моя единственная причина. И это правда, мистер Картер. Он посмотрел на Джона беспомощным взглядом. Мысли и чувства Джона пришли в смятение. Неужели он ошибся в этом человеке? Может, Сарацини и практиковал какую-то форму оккультизма? Сьюзан же говорила о какой-то особой вере, суть которой она не поняла. Но ведь оккультизм — это не обязательно плохо, верно? Ведь есть же хорошие оккультисты, белые маги или как они там называются. Как Сарацини скопил свое богатство? С помощью магии? Заклинаний? Мысль была абсурдной. Но то, что они сидят в этом самолете, это ведь тоже абсурд. То, что его хрупкая жена убила свою сестру и искалечила гинеколога, это ведь тоже абсурд. Так же, как и то, что они везут домой ребенка, которому придется лгать, что он его отец, пока мистер Сарацини не придет и не заберет ее. «Я полагаю, — сказал Джон, — что вы передадите мне акции моей компании и документы на дом». Вопрос, казалось, удивил мистера Сарацини. «Наше соглашение, мистер Картер, подразумевало, что вы передадите мне ребенка сразу же после его рождения, а я, в свою очередь, возвращу вам акции и документы». «Этого не произошло. Откуда я знаю, что, вернувшись в Англию, вы не решите отказаться от Верите, и ее не удочерят какие-либо третьи лица?» Джон взорвался. «Это просто смешно, да?» Тихо сказал банкир. «Я бы хотел на это надеяться. Но психическое состояние Сьюзан, как вы сами только что указали, далеко от стабильного. Кто знает, что может прийти ей на ум? Она хочет оставить Верите. Она любит ее больше всего на свете и гораздо больше, чем меня». Мистер Сарацини улыбнулся. «В таком случае все хорошо, и вам не нужно беспокоиться об акциях и документах». «Так когда я получу их назад?» «Когда я буду в вас полностью уверен». Он снова улыбнулся и откинулся на спинку кресла, затем указал на лэптоп Джона. «Я оторвал вас от работы. Пожалуйста, продолжайте, я не буду вам мешать». Джона трясло от ярости. Ему стоило большого труда сдержаться, не наброситься на банкира и не вцепиться ему в глотку. Это бы ему ничего не дало. Ярость понемногу сменилась отчаянием. Он устал быть марионеткой мистера Сарацини. Устал от того, что вся его жизнь контролировалась этим человеком. Когда они ввязались в эту историю, он видел свет в конце тоннеля. Еще месяц назад он думал, что с рождением ребенка их злоключение закончится. А теперь оказалось, что все только начинается. Скоро они должны были приземлиться. Сьюзан дремала. Верите, наевшись, посапывала у нее на руках. Сьюзан снился сон. В нем она стояла в незнакомой комнате. В ней находились она, мистер Сарацини, и в самом углу, почти скрытой тенью, глубокий старик в кресле-каталке. Мистер Сарацини сказал: «Сьюзан, пришло время тебе понять, кто я такой». «Кто вы такой?» — спросила она. «Я орудие, просто орудие. Орудие высшей силы, Сьюзан, и ее смиренный слуга, вот и все. Я вестник, звено цепи, призванный нести и передать эстафетную палочку. Этой эстафетной палочкой является генетический код, содержащий в себе знания, восходящие к древнейшим историческим временам, знания всех истин. И сейчас время этого знания пришло». Затем с оттенком горечи он произнес: «К сожалению, сам я физически не способен передать это знание дальше. Сила указала мне искать двоих других, носящих в себе этот ген. На Земле очень мало людей с этим геном, поэтому поиск был нелегким. Первый успех пришел ко мне 25 лет назад, когда могила старика в Баварии привела меня к маленькому мальчику, живущему в Африке. Сьюзан спросила: «Этот мальчик, этот носитель гена, он отец Верити? Тот человек из British Telecom? Человек, который присутствовал в палате, когда меня оплодотворяли? Так кто отец Верити, вы или тот человек, тот мальчик, которого вы нашли?» «Это не имеет значения». «Это имеет значение. Это имеет огромное значение. Я хочу знать правду. Скажите мне правду». «Сьюзан, вы мать Верити. Вот что самое главное. А отец? Кто отец? Человек из British Telecom? Человек, который был в палате клиники? Некоторые вещи лучше не знать. Я хочу знать правду». «Правд, истин много. Пожалуйста, мистер Сарацини, перестаньте играть со мной. 28-я истина гласит, что иногда лучше верить, чем знать. А 34-я истина гласит, что реальность — это то, во что ты веришь, а не то, во что ты хочешь верить. Всем нам суждено находить те истины, которые больше всего нас устраивают, и жить в согласии с ними. И вам это суждено в гораздо большей степени, чем всем остальным, потому что однажды, Сьюзан, ваше дитя изменит этот мир». «Почему я? Почему мой ребенок?» «Потому что вы тоже носите в себе этот ген. Вы должны не бояться этого, но гордиться этим». «Что это за ген? И как получилось, что он у меня есть?» «Мы 25 лет искали женщину, обладающую этим геном, Сьюзан. В прошлом году нам, наконец, повезло. В Лос-Анджелесе мы обнаружили могилу леди по имени Анна Роузвелл». «Анна Роузвелл? Моя бабушка?» — удивленно переспросила Сьюзан. «Мы подвергли ее останки генетической экспертизе». «Моя бабушка?» «В мире очень мало людей с этим геном, Сьюзан, и необоримые силы разбрасывают их по всей земле. АРО-ЕАА — вот ген моего народа. Вашей секты?» Мистер Сарацини не обратил внимания на это замечание. «Обладатели этого гена никогда не живут меньше 100 лет, а чаще даже больше. Это самый сильный, самый устойчивый ген из всех. Мы обнаружили, что представители вашей семьи обладают им, ведя поиск по спискам долгожителей. Ваша бабушка, Анна Роузвелл, прожила 101 год. Носить этот ген значит быть избранным. Когда двое носителей этого гена находят друг друга и зачинают ребенка, они производят на свет человеческое существо такой мощи, такой не видели на Земле тысячи лет». «Почему?» «Потому, Сьюзан, что этому мешали последователи великого обманщика. Целых 2 тысячелетия мир находился под властью зла. Моих людей называли еретиками. Их преследовали, судили, пытали». От соприкосновения шасси самолета с посадочной полосой Сьюзан проснулась. На нее напряженно смотрел мистер Сарацини. Она отвела взгляд, но мистер Сарацини продолжал смотреть. Она чувствовала себя как-то странно и плохо понимала, где находится. Снаружи стояло прекрасное воскресное утро. Лондон цвел, весна казалась летом, но когда стюардесса открыла люк, в салон ворвался ветер, резкий, порывистый, будто принесшийся откуда-то издалека, из какого-то отдаленного уголка земли. В его ледяном дыхании Сьюзан ощутила отголоски суровой арктической зимы.